курсе. Продолжаем разговор. Сегодня у нас 14 февраля 2013 года. Значит, и мы про повешенного. Перевернутый повешенный на самом деле может иметь только первые два значения, он не может иметь третьего значения, то есть добровольная жертва, по той причине, что либо вы ее приносите, либо вы ее не приносите. Понимаете, да, в том случае, если вы приносите неправильно, я говорила, каким образом неправильно, да, будет тот же самый прямой повешенный, но просто там при отягощении неком, да, когда будет описание, что вас что-то не пускает. Ну вот. Да, то есть, если ты в процессе, ты все равно в процессе прямого. Поэтому перевернутый высшего значения не ищем. Ну, перевернутый повешенный, да, это всегда попытка переложить ответственность на кого-то другого, искать других людей, другую вселенную, другой мир, другие правила и прочее, прочее. Да? То есть все кругом виноват, кроме тебя самого. То есть, ну, и, соответственно, это просто отягощает ситуацию, это карта оборотная. То есть не выпустит, пока не перевернется. Вот. Уровень жертв в этом случае обычно больше. То есть на перевернутом повешенном понятно, что если на прямом ты стенаешь, но все-таки понимаешь, да, что дело в тебе, то на перевернутом ты уверен, что дело в других. Ну и понятно, что переклад ответственности всегда усугубляет ситуацию. Вот. То есть в принципе, в общем-то, да, здесь... В раскладе, в жизни клиента это будет как просто действительно попытка вести себя безответственно, искать виноватых. И в связи с этим понятно, что просто идет дополнительное внимание, пространство, да, когда к тому, чтобы танец повешенного вокруг тебя станцевал тот человек, который для тебя более близкий и в чьем, ну вот, и в том, что этот человек хороший и важный для тебя в жизни, у тебя сомнений нет. Ну, согласны, что это способ? Но одно дело, да, обвинять постороннего чужого человека, а другое дело обвинять близкого, который, в принципе, тебе много всего хорошего сделал. Вот, да, то есть просто, ну, повешенный ориентируется по обстоятельствам. Отягощение длиннее. Вот перевернутым повешенным можно просидеть дольше 3 недель. Но опять же, не намного, да, потому что карта будет стремиться к тому, чтобы стать прямой. Вот. Вообще, я еще раз говорю, 3 недели это крайний срок. Можно сообразить раньше. То есть для некоторых хороших мальчиков и девочек это заканчивается часами. То есть несколько обстоятельств, ты уже врубаешься. Да? Вопрос хотел про жертвоприношение. Никак. Просто ритуал, да? Это связано с дьяволом, а не то с повешенным. Вместо себя никого не подпишешь. То есть все равно придется. Ну, скажем, в контексте повешенного нет. В контексте дьявола, пожалуйста. Вот. В контексте силы, в принципе, да, вполне можно. Да, там, например, ты руководитель крупной фирмы, но ты хочешь, там, не знаю, оказать кому-то помощь. Это для тебя добровольная жертва. Ты вызываешь всех и говоришь, значит так. Скидываемся. Да, там, например, отдаем деньги детскому дому. Кому не нравится, может быть уволен. А сам туда ни копейки. Вполне себе сила. Внятная такая. Шла и сказала, значит так. Вот. А свеча – это бескровная жертва Богу. Вот с тех пор, как появились свечи, да, стало гораздо легче жертвоприношение в этом плане. Вот. А так, в принципе, понятно, что кровавые жертвы, в принципе, да, это всегда темным, светлым, такие не нужны, к слову сказать. Вот. Я помню, вот для ритуала, например, черной магии, паука надо живого поймать, грецкий орех запихнуть пустой и благополучно красной ниткой обматывать этот замечательный орех, приговаривая определенные тексты. Ну вот. Мне ничего не содрогается внутри в этом случае. Если я, конечно, с этим пауком лично сильно не познакомлюсь. То есть если я буду на него смотреть как на личность, конечно, в этом случае будет некая проблема. Да, но я же мясоедка. Вот. Но при этом, там, например, вырастить сама кролика, а потом его жрать, у меня сил не хватит. Никак. Вот. Значит, а так, в общем, я помню, у меня даже был период, удивительный совершенно, когда я себе купила змею, значит, для целебных целей, значит, полоза какого-то там узорчатого прекрасного. Эта сволочь жрал, по первости, только мышей мелких. А я делала то, что мышек очень люблю. И вот я, значит, везла эту мышку, пыталась не смотреть ей в глаза, уверяла себя, что это пища и что это не живое, значит, запихивала в клетку к змее и уходила там в другие далеко-далеко комнаты, приходила через 2 часа в надежде, что все закончилось. А потом все закончилось плохо. У меня появился один мышь, которого я потом назвала Микки Маус, победивший змею. Значит, история была, я слышала стук и тишина опять. Стук и тишина. Через 2 часа я стала слушать, или там в порядке. Значит, мышь сидит в углу, видимо, взрослая была слишком. Ползет этот замечательный полос, пристраивается, собирается бросаться. Бросается, и на момент, когда бросается, мышь перепрыгивает его и благополучно идет в противоположную сторону. Вот, значит, еще через 2 часа я обнаружила, как змея в неврозе вот так нарезает круги по террариуму, а на ней ездит мышь. Вот, а мама мне сказала, будь аккуратна, потому что мышей надо убирать, иначе она начнет есть змею, она же проголодается. Поэтому я в центр положила, как сейчас помню, пюре картофельное мы готовили. Я знаю, что мышь всеядная. Вот на проезжая мимо пюре на змее, зачерпала лапу, ела дальше. Ну вот, это было, в общем, ужасно. Конечно, потому что змея была уже с разодранным носом, она каждый раз билась, и это было очень неприятно. Вечером следующего дня уже я обнаружила, как мышь уже наверх просится вылезти, потому что змея там покакала, и у мыши аж глаза слезились. Я говорю, выпустите меня. Ну вот, мы ее выпустили, потом она досталась кому-то из моей ученицы, она очень любила мышей, и было все прекрасно. А змея после этого мыши отказалась есть навсегда. Правда-правда. Я даже с ветеринаром советовался. Я говорю, почему у меня змея перепелиные яйца ест, а мышей не ест? Ветеринар сказал, потому что они вкуснее. Разговор был закончен. Я думала, что мне сейчас будут предлагать лечить змею от невроза. Так что, в общем, долго я как-то не протянула с кормлением мышами, жрала на замечательные перепелиные яйца, было все замечательно. А мышь в это время была под пятеркой? Я не знаю, я не гадала на мышь, каюсь. Она справилась как-то самостоятельно со змеей, а потом змея ее выселила от себя. Вот, в общем, это самое. Как-то они там сами прекрасно решили этот вопрос. Вот, история реальная, то есть это, в общем, без дураков. Папский союз, да, я думаю, да, в результате. Что там из этого мышь поняла, я не знаю. Змея поняла многое, явно. Да, что, соответственно, перепелиные яйца вкуснее, это факт. Она все-таки да, натягивалась. Вот. Чистить сначала. Не сырые. Кстати, они сырые, правда. Логику. Окей. Значит, значит, ну все, поржали, перевернутый повешенный, прекрасный парень. Вот, да, такой же, как прямой. Просто мы сопротивляемся. Про жертвы никого не подпишешь. Это правда. Подписываешь только сам. В противном случае другие карты. Well, ну что, все? Такой короткий файл получился. Если бы не история про мышь, был бы еще короче. Вот, переходим к смерти. Змея в результате ушла. Значит, она каждый раз после того, как меняла шкуру, убегала. Мы взражали, что она ходила кадриться. Мы ее 4 раза ловили, на 5-й раз не поймали. Не знаю, ушла. Здравствуй, соседи, сказала кому-то. Ну вот, то есть, в общем, больше мы ее не видели. Как она скрывала этот террариум, было для меня абсолютно неизвестно. Кстати, тот террариум, который мне принес король кубков. История складывается. Хорошо. Помните, я рассказывала про короля кубков, который принес вовремя. Вот это был террариум для нее, для бедной, для змеи. Хорошо, все. Заканчиваем историю про моих животных. Вот, их было много. Значит, и переходим к истории про карту смерти. Очень полезное слово сказать.